Глава 61. Хорошо, что не пришлось прибегать к насилию. Без необходимости это ни к чему. Лишнее. А все лишнее нарушает гармонию. Мне, как зодчему смерти, подобные вещи, как серпом по сердцу. Вообще, в профессии предпочитаю минимализм. Вене виде вице, пришел, увидел, победил. Думаю, Цезарь смог бы стать неплохим киллером с подобным подходом. «Следи за ним», — велел я Марти, когда мы вышли из клуба. «Не хочу, чтобы этот парень окочурился, прежде чем скажет, где Авинов. Конечно, ничто не предвещает беды, но лучше подстраховаться». «Мы должны его охранять?» — уточнила девушка. «Да, как зеницу ока». «Хорошо, господин барон, мы сбережем его для вас». Она тут же отрядила двух девушек для этого поручения. И они остались возле клуба, мы же вернулись в замок. Я сразу лег спать, так как утомился. Никогда не любил клубы и не был поклонником тусовок. На следующий день в школе было 6 уроков, на третьем нам снова привели Гуля, и мы учились его убивать. На этот раз у меня получилось лучше. Сказывались регулярные тренировки с Есенией. Кроме того, я все-таки записался в кружок фехтования. Это тоже помогло. На последнем уроке мы занимались спаррингом, используя дары. Я не особо атаковал, сосредоточившись на защите. Кроме того, несколько раз задействовал ускорение магического симбионта. Затем нам дали помедитировать, чтобы немного восстановить живу. Ерунда, конечно, особенно по сравнению с поглощением энергии прямо из крови. Когда я вернулся домой, меня поджидал Свечкин. По его лицу сразу было ясно, что у нас проблемы. «В чем дело, Юрий Михайлович?» — спросил я, размешивая сахар в кружке с кофе. «Выкладывайте сразу, не щадите меня». Разведчик усмехнулся. «Как прикажете, ваша милость. Правда, я и не собирался юлить. Вчера вы мне велели подключиться к слежке за Сергеем Вишняковым. Не знаю, какие у вас на него планы, но я так понял, что ваши девочки должны его охранять». «Именно так? У меня к этому человеку дело. Мы с ним собирались сегодня встретиться». «Мне кажется, он в этом не заинтересован, господин барон». «Почему?» Я поставил кружку и сложил руки на столе. «Что произошло, пока я грыз гранит науки?» Вишняков заперся в своем особняке. Утром туда прибыли 12 охранников из агентства «Щитовой». Вместе с собственными телохранителями адвоката в доме сейчас 25 секьюрити. Они патрулируют территорию с оружием и в защитных комбезах. Кроме того, с ними 2 «Витязя». А над особняком ведут наблюдение коптеры. Дом, конечно, не крепость, но как убежище вполне надежен. И Вишняков, по-моему, не собирается в ближайшее время его покидать. Так-так, значит, адвокат решил со мной не сотрудничать. Видать, не поверил, что мне удастся устранить Авинова. И опасается за свою жизнь. Ну, и от меня пытается отгородиться. Думает, я до него в особняке не доберусь. В общем, Вишняков явно решил отсидеться дома под охраной. Это усложняло задачу, но в отчаянии меня не повергло. Если появляется проблема, ее нужно решать. Только такой угол зрения продуктивен. «Выясните об этом доме все, что можно», — сказал я Свечкину. «Мне нужно понимать, как туда попасть». «Задача ясна», — кивнул разведчик. «Какое именно проникновение планируется?» «Скрытное». «Но вы об этом не думайте, Юрий Михайлович. Накопайте все, что удастся. А я уже решу, что с этой информацией делать». «Как скажете, ваша милость». Когда Свечкин ушел, я поделал уроки, помедитировал и отправился в спортзал. Затем взял папку на массажиста Сиплова, которую отправил мне разведчик. Изучение материалов заняло около часа. Кое-что я записывал, затем вычеркивал. Подготовка убийства сродни написанию книги, как мне кажется. Ты составляешь план действий, учитываешь детали, думаешь, как использовать то или иное условие. Чтобы стать хорошим киллером, нужно уметь видеть связь между элементами. Иначе Так и будешь просто валить людей из ствола, пока тебя самого не пристрелят, не закопают в лесу. Или не пустят на корм рыбам с прикрученным к ногам грузом. Кстати, последнее довольно глупо, так как тело разлагается и объедается рыбами, пока от него не останется скелет, который сам по себе конструкция в суставах довольно хрупкая, и груз легко оторвется, позволив останкам всплыть. Лучше поместить тело в мешок и уже к нему прикрепить груз. Ямасита Кодзи покупал принадлежности для своей работы по выходным, когда приезжал домой. Массажные масла, крема и прочее. Стандартный список прилагался к указаниям брендов. Я решил, что лучше всего подмешать в одно из средств или во все сразу яд, проникающий через кожу. Учитывая, что Сиплый был единственным клиентом восточного мастера, отрава должна достаться именно ему. Ну и самому Кодзи, конечно. Стало быть, надо проникнуть в дом азиата и поколдовать с его запасами. От идеи снова задействовать Есению пришлось отказаться. Девушка и так напряглась из-за того, что помогала мне устранять врагов. На поле боя убивать противников — это одно, а действовать так, как я — другое. Ее кодекс чести трещал от подобного по швам. Ничего, влезть в дом массажиста труда не составит. Я с замками на «ты». Это не сквозь стены проходить. Сегодня как раз выпал день, когда Ямасита ходил по магазинам. Я выехал из замка в сопровождении падших, Есению оставил дома. Мы припарковались в паре домов от того, где жил массажист. Отправив девушек в салон красоты, я натянул парик, комбинезон рабочего с надписью «Телекоммуникации», бейсболку с логотипом одной из местных компаний связи. Все было куплено заранее, по моему поручению, и выдвинулся в сторону жилища Ямаситы. Марта пыталась протестовать, но я был непреклонен. Ходить на такое дело толпой — последнее дело. Убедившись, что поблизости никого нет, я прошел к черному ходу и принялся вскрывать замок. На людей в спецовках, если обращают внимание, на лица никогда не смотрят, максимум на надписи, поэтому моя была сделана крупно по вырезанному из картона трафарету, так, чтобы привлекать внимание и отвлекать от моей физиономии. Замков, которые невозможно открыть, не существует. Такова горькая правда жизни. Просто каждому требуется свой подход. Ригельные можно отжать сложенной петлей гитарной струной, просунутой в скважину. Цилиндрические я вообще замками не назвал. Достаточно отвертки или специального набора из двух узких пластин. И так далее. Просто на одни тратишь минуту, а на другие чуть больше. С замком на двери дома Ямаситы я возился около 5. Приоткрыл, убедился, что сигнализации нет, и скользнул внутрь. Азиат жил скромно, мебели почти не было. Видимо, предпочитал есть и спать на полу. Стены украшали каллиграфические свитки. Я быстро отыскал масла и крема. Они хранились в ванной и комоде. Первые трогать я не стал, они явно предназначались для пользования самим мастером. Взялся за те, что лежали в ящике комода. Сложность была одна. Продукция оказалась запакованной. Я этого ожидал, так что прихватил кое-что, дабы справиться с этой проблемой. Надев перчатки, взялся за дело. Вскрыв масла и крема, я смешал их с ядом, а затем принялся прилаживать упаковку на место. На это ушло около получаса. Наконец, все было готово. Разложив баночки, флаконы и тюбики так, как они лежали, я покинул дом, тщательно заперев замок. Тут важнее всего не оставить царапин, так что действовать нужно крайне осторожно. Впрочем, все дело в практике. Я, например, наклеиваю на скважину скотч, чтобы избежать даже мелких повреждений. Некоторые люди обладают исключительной внимательностью и подозрительностью. Падшие встретили меня с заметным облегчением. После покушения Марта сильно переживала, что не сможет меня защитить, а я еще то и дело норовил усложнить ей задачу. В замок вернулись уже в сумерках. Я пофехтовал с Есенией, поужинал и отправился к себе. Хотелось в кои-то веки просто отдохнуть, так что я включил телек и завалился на кровать посмотреть новости. Нужно же быть в курсе событий. Около 10 позвонила Марина. Мы мило поболтали, затем я принял душ и лег спать. Завтра предстоит изучить материалы, которые соберет разведка, и думать, как добраться до упертого адвоката.